Фотоаппарат на ножках. В одном городе на одной улице жил-добыл мальчик Ваня Кокошкин. Вот идет он однажды из школы. Видит, у подъезда три старушки сидят на лавочке. Баба Настя, баба Тоня и баба Катя. И вдруг подходит к ним фотоаппарат на тоненьких ножках. Подошел, нацелился и щелк, сфотографировал. И все три старушки сразу умерли. Спрятался Ваня Кокошкин за угол и наблюдает. А фотоаппарат на ножках дальше отправился. Подошел к дяде Коле, который машину свою чинил. Щелк и сфотографировал его. А дядя Коля раз и умер. Испугался Ваня, и как помчиться? Прибежал домой, запер дверь, в уголок забился. Сидит, трясется. Никто не идет. Ваня успокоился. Сел телевизор смотреть. Там мультфильм шел про черепашек-ниндзя. И тут в дверь позвонили. Ваня решил, что это мама с работы вернулась, и открыл дверь. А там фотоаппарат на ножках. Входит в квартиру, нахально так, по-хозяйски, даже ноги не вытер. И сразу на Ваню нацеливается. Того, гляди, щелкнет. Испугался Ваня, закричал: «Не убивай меня, я тебе $5 дам». «Зачем мне твои $5?» — спрашивает фотоаппарат на ножках. «А ты себе пленку новую купишь и вспышку, если нужно». «Хорошо», — отвечает фотоаппарат на ножках, — «давай свои доллары. Только я тебя все равно щелкну. Умереть ты не умрешь, но станешь черно-белым наоборот». И щелкнул. Развернулся и ушел пружинищей походочкой. А Ваня Кокошкин в зеркало глянул. Правда, стал он черно-белым наоборот, на негатив похожим. Лицо черное, а брови и губы белые. И волосы тоже белые. Не мальчик Ваня, а седой негр какой-то. А тут и мама с работы пришла. Посмотрела на Ваню и говорит: «Здравствуйте, молодой человек. Давно ли вы к нам из Африки? А где мой любимый сыночек Ванечка? Я ему мороженое купила, конфеты и тортик с кремом». «Мама!» — закричал Ваня. «Это же я! Дай мне скорее тортик с кремом!» «Извините, уважаемый негр», — отвечает мама, — «но на вас я совершенно не рассчитывала. Вы, пожалуйста, завтра приходите или послезавтра, или еще когда-нибудь, лучше не скоро. А сейчас до свидания. У меня дел много. Буду Ванечке моему очень вкусный ужин готовить». И вытолкала черно-белого наоборот Ваню на лестничную клетку. Вышел Ваня во двор, идет и плачет. А по сторонам дороги совсем мертвые люди валяются. Видно, здесь уже фотоаппарат на ножках проходил. И решил Ваня фотоаппарат догнать. Пусть, думает, и меня насмерть сфотографирует. Зачем мне такая жизнь, если мама мне тортик с кремом не дает? Глядь, а навстречу ему фотоаппарат на ножках спешит. «Сфотографируй меня насовсем», — просит Ваня. «Пусть я уже умру». «Сейчас», — отвечает фотоаппарат, — «для меня ничего приятнее нет, чем кого-нибудь щелкнуть. Я на тебе, мальчик, новую пленку опробую. Я на твои $5 цветную купил». «Улыбочку». Черно-белый наоборот Ваня улыбнулся жалобно из последних сил перед смертью. Щелк. Фотоаппарат пленку перемотал и дальше на тонких ножках помчался. А Ваня стоит столбом и не поймет никак, живой он еще или уже нет. Решил на всякий случай домой вернуться, проверить. Мертвому ведь мама дверь не откроет. Нажал на звонок. Тут мама дверь распахнула. «Ванечка, сыночек, наконец-то! Ну иди скорее тортик кушать». Глянул Ваня Кокошкин в зеркало и себя увидел. Не черно-белого наоборот, а нормального, розового, даже, пожалуй, еще розовее, чем прежде. И тогда Ваня понял, что все дело в пленке. С цветной пленкой фотоаппарату жизнь радостнее показалась, и кровожадность его отступила куда-то. Посмотрел Ваня в окно, а там все бывшие, мертвые, сфотографированные, ожили уже. И старушки, и дядя Коля, и другие всякие. Они даже еще разноцветней и нарядней стали. Вот как важно иметь под рукой $5.